немцы стали тихо советоваться между собой, продолжая сидеть за пустыми блюдами. Скрипнула дверь, послышался смех. Адашев и Михайлов насторожились. Царь! Другая свеча погасла. Тогда Адашев встал, громко провозгласил: «Поблагодарите государя и великого князя Иван Васильевича за прием и возвращайтесь к себе домой, с чем приехали. Да не судите строго нас, мужиков, чем богаты, тем и рады». Растерянные и обозленные поднялись из-за стола немцы и, опустив головы, последовали за Адашевым и Михайловым. После их ухода в палату вошел Иван Васильевич с Анастасией Романной в сопровождении дьяка Висковатого и двух телохранителей, кавказских князей, державших в руках светильники. Иван Васильевич остался очень доволен приемом послов. «Будут помнить наше угощение, гордецы!» — усмехнулся он, взглянув на Анастасию. «Вознеслась немеччина не по разуму!» Царица слабо улыбнулась. Через силу, чтобы доставить царю удовольствие, пошла она посмотреть его выдумку. Одетая в темно-синюю, с серебристым отливом, душегрею, обшитую бобровой оторочкой, слегка нарумяненная, с подкрашенными губами, она была прекрасна. Висковатый тот из-под тишка ею залюбовался. Стройна и нежна, эх, Господи! Горе созидающим дружбу на красноречии и лжи! Медленно в раздумье произнес Иван. Обладать землей, не возделывая ее, худо. Но еще горше, обладая царством, думать только о своем благополучии и не иметь сил, чтобы оборонить свою землю. А долги надо платить. Ливонцы забыли, что долг — корень лжи, обмана, забот, посрамления. Я никому никогда не должал. Я ношу на своей шее золотой крест, а ливонские правители — тяжелые жернова. Могут ли люди почитать таких правителей? Висковатый хорошо знал Ливонию, ее обычаи и всех правителей, а потому и счел нужным сказать при расставании с царем. Вон и немецкой стране есть владыки и нищие. Между ними яма. Черный люд, эсты, латыши и ливы проклинают своих господ. Кто там хозяин, кто отец? Нет правды, нет любви к своей земле, нет и силы. И я так думаю, милостивый батюшка Иван Васильевич, наши воеводы неслыханными подвигами прославят имя твое вовек. Иван Васильевич с горячностью сказал: «Дай Бог, так надо». Ливонских послов велено было вести не прямой Ржевской дорогой, а окружным путем, петлями, чтобы не видели они приготовлений к войне и попутных станов. Сидя в воске, Таубе и Крузе желчно злословили про московского варвара, издевающегося над самыми святыми христианскими чувствами. Оба дали клятву друг другу очернить перед всей Европой врага христианского мира. О, если бы император принял сторону магистра! Ведь он же обещал! Неужели он не защитит своих единокровных братьев? Не мы ли разрушали в угоду немецкому протестантизму в своих городах не токмо римско-католические церкви, но и русские православные? Не мы ли мешали русским купцам вести торговлю с Ганзой и прочими? Не было случая, чтобы мы выказывали дружелюбие к России. Император должен оценить это. Он желал этого. Мороз, однако, давал себя знать. Ливонские послы, прижавшись один к другому, дрожали от холода, мерзли носы, щеки, мысли путались, приходили в полный беспорядок, и, осуждая будто бы Ивана, послы вдруг неожиданно для самих себя переходили к осуждению магистра Фюрстенберга. Слаб, недалек умом, нерешителен, не горд, близорук. Недостатков у магистра оказалось больше, нежели у восточного варвара. Плоха на него надежда, плоха надежда, и на императора все плохо. Затерянные в снегах деревушки сверкали алмазами, словно в сказке. Сосновые и еловые чащи вытянулись по сторонам дороги мощными, уходящими под самые облака, темными массивами, говоря о могуществе и богатстве, ненавистной ливонскому сердцу страны. Ночью леденил душу тоскливый волчий вой. Хищники не боялись человек, лезли на коней, и только огневой выстрел, сопровождавших посольский обоз конников, спасал ливонцев от опасности оказаться в волчьих зубах. После всего пережитого пугала не на шутку мысль о войне с этой богатырской, громадной, загадочной страной. Представлялось безумием вступать в эту войну. На кого надеялся магистр, затевая споры с Москвой? Найдешь ли более опасного, более коварного, более кровожадного и сильного врага? Неужели этот? Волки мчались по пятам посольских восков, иногда забегали вперед и садились, замирая в ожидании, по бокам дороги. Казалось, что и мороз, и звери подучены царем преследовать честных лифлянских дворян. Послы молились про себя о том, чтобы хотя живыми добраться до дому. Господь с ними, и с царем, и с магистром, только бы вернуться по добру, по здорову, к своим семьям, а там и сообразить, что делать дальше, как поудобнее поступить, чью сторону принять. Жуткая тревога, боязнь лукавого умышления не покидали царя. Продолжали сниться страшные сны. Кто-то наваливался ночью на него и душил, чего-то требовал. А вчера, после отъезда ливонских послов, царь перестал есть и пить. Во всем чудилась отрава. Только из рук одной Анастасии мог принять он пищу, приготовленную ею самой. Больше никому веры не было. Царь сел в осаду, затворился в своих хоромах, как в крепости. Царица убрала от него кинжалы, сабли, пистоли. Она ходила за ним по пятам, хотя он чуть не с кулаками накидывался на нее, чтобы оставила его одного. Нечисть кругом, волшебство, волхование. В открытом поле ратоборствовать с царем Иуды боятся. Все у моих ног, яко гады, ползают, а на худое сильны. В волховании порчи они сильнее царя. Где же ему бороться со всею чародейской нечистью? На яствах, на питье, так и знай, лихо. А за что? За войну? Слепцы несчастные. Иван Васильевич оборачивался к окну и кричал: «Не послушаю вас! Не послушаю! Я царь! Моя государева воля воевать, а слушникам голову с плеч! Бог на небе, царь на земле!» Он сегодня не умывался, не расчесывал, как всегда, свои волосы на пробор, не смотрелся в зеркало. — Анастасия! — крикнул он. — А висковатый? Как умыслишь? Добрый, хороший, верь ему. Царь вопросительно смотрел на жену. — Я верю, но не ошибусь ли? У Ивана дрожала нижняя губа. Видно, стало ровный ряд белых сильных зубов. — Тело ради... Душу погубить захотели, — подойдя к окну, снова закричал Иван. — Недолог путь к падению, будто не знаете. — Да ты побереги себя, родимый мой батюшка, Бог с тобой. Иван сел в кресло. Бледное в слезах лицо жены отрезвило его.